Он сидит на краю и смотрит в окно, а в окне солнце сядет за край. И он видит, как свет на районе погас. Для таких, как он, это рай. Сидя в белой коробке, девятый этаж, он хотел бы порвать вам грудь. И на кухне последний бычок погас, и под вечер выходит он в путь. Командир района идет не спеша, он знает, что в кармане у меня не гроша. Командир района, тебе снова в бой, командир района, удача с тобой. Темно, и он ждет отпечатков наших следов, и ему не страшно давно. Он не может похвастаться больше ничем, только семечки нужно ему. И в окне солнце сядет за край, повезет сегодня кому? Командир района идет не спеша, он знает, что в кармане у меня не гроша. Командир района, тебе снова в бой. Командир района, удача с тобой. Командир района идет не спеша, он знает, что в кармане у меня не гроша. Командир района, тебе снова в бой. Командир района, удача с тобой.